Глава 30. Не теряя надежды. Спустя 3 недели. Маша. Воскресным солнечным утром мы с девчонками гуляем в парке. Погодка сегодня замечательная. Улыбаюсь я, глядя, как на солнце искрится снег. «Мама, когда мы снова поедем в гости к Полине?» спрашивает Даша. «Помнишь, она нас приглашала?» «Помню», отвечаю со вздохом и про себя добавляю. Поля приглашала, но, видимо, ее папа не особо желает нас видеть. Я не виделась с Романом 3 недели, ровно с того дня, как он отвез нас с девочками домой. Вот дурочка. Решила, что между нами зарождаются отношения. Подумала, что я ему не безразлична. Нет, я ему, конечно, благодарна за все, что он для нас сделал. Если бы не его поддержка, то даже боюсь представить, как бы мы сейчас жили. Миронова никто не мог остановить, и только Роману это оказалось под силу. Он не вдавался в подробности. Сказал лишь, что с Мироновым вопрос улажен, и я больше никогда его не увижу. Даже страшно стало после этой фразы, но Роман тут же меня успокоил. «Не переживайте, Мария. Здесь нет никакого криминала. Ваш бывший муж жив и здоров. Сегодня днем он улетит в Израиль и больше оттуда не высунется. В Россию ему путь заказан». И меня наконец-то отпустило. Как гора с плеч. Даже не верилось, что я могу ходить по улице без оглядки, могу спокойно вести уроки и не переживать о том, как там мои девочки в садике. Строительство турбазы тоже было приостановлено, и в деревне наступила долгожданная тишина. Ни я, ни оставшиеся жители деревни не знают, что нас ждет дальше. Если учесть, что Миронов уехал из России, то, скорее всего, землю снова продадут. И одному богу известно, что там решит построить новый владелец. «Машка!» – слышу за спиной радостный крик. Оборачиваюсь и удивленно смотрю на Ладу. «Ух ты! Новая леопардовая шуба!» «Новая меховая шапка. Вот это модница!» Идя к ней, улыбаюсь я. «Привет, рыжики!» Присев на корточки, Лада треплет по голове девчонок, затем крепко обнимает меня и, положив руки на мои плечи, растягивает на лице счастливейшую улыбку. «Угадай, откуда я иду?» «Из магазина?» Смеюсь я. «Смотрю, приоделась под конец зимы». «Нет, это мне Васька вчера купил», гордо заявляет подруга. «Он отцовский гараж продал». «Это в котором все время пил с друзьями?» Удивляюсь я. «И как же он согласился продать свою рюмочную?» «А Васька больше не пьет». Лада открывает меховую сумку, снимает рукавицы, достает какую-то бумагу и подает ее мне. «Протокол ультразвукового исследования в первом триместре». Читаю я. «Срок 6 недель». От радости за подругу я несколько раз подпрыгиваю и прижимаю ее к себе. «О, божечки!» Пищу, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Так ты у нас скоро станешь мамочкой!» «Сама до сих пор в шоке!» Смеется Лада. «Я когда тест сделала, то глазам не поверила, а Васька так обрадовался, что чуть грыжу не заработал, пока меня на руки пытался поднять. Вот сегодня вместе с ним сходили на УЗИ. Узнал, что станет папой, так сразу и пить бросил». «Закодировался он, Маш!» С облегчением произносит подруга. «Сам решил. Сказал, что хочет завязать со всеми пьянками, гулянками и за ум взяться». Лада широко улыбается и заправляет за плечо длинные темные волосы. «Отцом стать готовится мой Василий». Мы гуляем по парку, дышим свежим воздухом. Лада делится со мной своими планами о переезде в другую квартиру и вдруг спрашивает. «Роман так и не объявился?» «Нет». С досадой отвечаю я, как сквозь землю провалился. «А Полина все еще на больничном?» «Да, уже 2-ю неделю. Я хотела проведать ее, но подумала, что это будет неправильно выглядеть. Не хочу быть нежеланным гостем в их доме». «Я уж думала, у вас наклевываются отношения». «Я тоже так думала». С грустью улыбаюсь я. Зря размечталась о таком мужчине. Зачем ему девушка с 2 маленькими детьми? «Наверное, побыл с нами под одной крышей и понял, что такая жизнь его не устраивает». «Ну, хоть от Миронова помог избавиться, и на том спасибо», – заключает подруга. «И мне остается с этим согласиться. Теперь еще нужно постараться прогнать его из своей головы». «Блин, кажется, я телефон у Васьки в машине забыла», – ковыряясь в сумке, бурчит Лада. «А голову ты дома не забыла?» – раздается за спиной голос Васи. «Ой, Васька дак». Все мои учительские фразы себе прибрал». С любовью глядя на мужа, щебечет Лада. Он подходит к ней и с недовольным лицом протягивает мобильник. «Как беременная женщина может ходить без телефона? А если что случится? Ты хоть немного думаешь о себе и будущем ребенке? А нос почему красный? Замерзла? А ну быстро поехали домой!» Хватает ее за руку. «Нечего разгуливать по морозу!» Лада даже слова вставить не успевает. Машет мне рукой, и Вася быстро уводит ее к машине. «Вот тяна!» Смеюсь им вслед. «Василия теперь правда не узнать!» «Держись, Лада!» Выкрикиваю я. «С таким серьезным мужем теперь не забалуешь!» Утро следующего дня. Вхожу в свой кабинет и, увидев Полину, улыбаюсь. «Здравствуй, Полиночка! Ты поправилась?» Ставлю на стол сумку и, подойдя к Поле, обнимаю ее. «Да, только кашель немного остался». «Папа тоже болеет?» Интересуюсь я, наивно думаю, что именно по этой причине он не выходил на связь. «Нет, папа не болел». Я набираю полную грудь воздуха и треплю ее по голове. «Рада, что ты вернулась к учебе. Все уроки невольно смотрю на Полину и думаю о ее отце. Но не могу я выгнать его из головы, и все тут». После четвертого урока Поля, выходя из кабинета, прижимает к уху мобильник и радостно кричит в трубку. «Папочка, ты уже прилетел? Ура! Едешь домой из аэропорта?» Она скрывается за дверью, а я резко выпрямляюсь и, нахмурив брови, закусываю губу. «А, так он улетал куда-то?» Весь пятый урок нахожусь в приподнятом настроении. «Может, поэтому и не звонил? Он же был в отъезде, получается». Дети уходят домой, я сижу в пустом кабинете, проверяю их тетради самостоятельной работой, нервно дергаю ногой и грызу колпачок шариковой ручки. «Так, Маша, сосредоточься!» Приказываю себе и фокусирую взгляд на уравнение. «Простите, что отвлекаю от обеда?» Раздается в дверях до боли знакомый голос. Я убираю изо рта колпачок, перевожу взгляд на Романа и чувствую, как краснею от его внезапного появления. «Маш, у тебя какие планы на ближайший час?» Спрашивает он, неожиданно перейдя на «ты». Затем подходит к моему столу, и я чуть ли не теряю сознание от головокружительного запаха его одеколона. «Планы?» – растерянно шепчу я. «Да вроде никаких». «Тогда поехали». Он протягивает мне руку. Я робко встаю со стула. «Куда поехали?» «Скоро сама все увидишь». Подмигивает он и, крепко сжав мою ладонь, ведет к двери.